Сначала обеих корректорш на Ленинградский проспект, затем изрядно набравшегося Ермолаева в Марьину рощу, а последним самого молодого Арсения в Измайлово. Гоги Мухранович уехал домой на собственной, новейшей щегольской восьмерке. Арсений выпрыгнул из рафика на Измайловском бульваре, пошел дворами, темными, спящими, заснеженными дворами. Голова, казалось, ничегошеньки не соображает. Легкий, нападавший за полночи снежок, скрипит под ногами. Ни единого горящего окна в окрестных пятиэтажках. То ли явь, то ли сон. Слишком много всего произошло сегодня. До родного подъезда оставалось метров 20. Дверь в подъезд распахнута настежь. Внутри бесцельно горит свет. Привычная, никого не удивляющая советская бесхозяйственность. Вдруг из подъезда навстречу Сене вышел человек. Темная, крепкая фигура. Арсений на всякий случай сжал кулаки в кармане тулупа, напряг мышцы плеч. Мало ли что за хулиганы шляются ночами по Москве. Мужчина-крепыш шел прямо на него. Арсений оглянулся, чтобы разглядеть на всякий случай пути к отступлению, и увидел, сзади к нему неслышными шагами приближаются еще двое, такие же, как и первый, мощные, плечистые. А первый подошел уже совсем близко, преградил Арсению дорогу к подъезду. — Челышев, Арсений Игоревич? — вдруг спросил он. — Да, — растерянно отвечал Сеня, остановившись. — Вам придется пройти с нами. И в ту же минуту двое, заходившие сзади бережно, но цепко взяли Арсения за локти, каждый со своей стороны. Пара шагов, и вот они уже влекут его к черной «Волге». Машина, казавшаяся необитаемой, вдруг зажигает огни, и изнутри нее, сама собой, открывается дверца. Арсения мягко, но властно нагибают и заталкивают внутрь машины. Он садится, ошеломленный, не понимая, в чем дело. Следом влезает один крепыш, за ним другой. Еще один плюхается на переднее сиденье, и тут же «Волга» резко рвет с места и, шелестя шинами по свежему снегу, несется к выезду со двора на улицу.